на 101 и 102 градуса соответственно, то есть между 11 и 12 градусами к востоку от Солнца. А это означает, что Сатурн, говоря языком современной астрономии, приближался к отметке исчезновения в закате Солнца накануне июньского солнцестояния 650 года нашей эры. За три ночи, то есть к концу периода солнцестояния, Сатурн исчез в Солнце и стал снова виден только через три недели. После некоторого времени изучения этих таблиц я увидел, что это событие отвечало каждому из отдельных условий, предусмотренных мифами. Как и было предписано Веракочи, штандарт был передан новому поколению богов, главным среди которых был Пируа-Манку-Капак. Воинственный царь майя Бонампак вступал в войну в соответствии с фазами Венеры. На Древнем Ближнем Востоке персидские маги возвращение и сближение Сатурна и Юпитера к рыбам видели начало нового века. Из этой точки направлялись, следуя за звездами на востоке, на поиски своего царя. Для древних майя сближение Сатурна и Юпитера и определенное положение Сатурна имели важное значение и могли служить средствами классификации некоторых еще неизвестных календарных аномалий. У майя наиболее древним и высшим божеством был бог огня Хунапку, буквально мера дома в 1/5, или тот, кто дает единую меру. Мало вопросов возникает по поводу совпадения мнений относительно смыслового значения путей различных планетарных сил. Свобода движения была писанием воли, а числа ее музыкой. В Андах число 40 представляло целостность. После 40 сближений Сатурна и Юпитера треугольник повторяет себя в звездах. Было 40 секе, или лучей, исходящих от храма Солнца во всех направлениях к горизонту. Идеализированное число 40 вождей представляло все народы империи, единица переписи в 40 тысяч, 40 танцев, исполнявшихся в Инкском храме Солнца на озере Титикака во время июньского солнцестояния. Почему число 40 представляет цельность? Как мы видим у инков и сегодня, конец очередного мира века наступает ровно через 40 сближений Сатурна и Юпитера, после того, как Пако поднял свои глаза к небесам и объявил, согласно версии Молины, что сближение звезд показывало, что мир будет разрушен водой. С явной уликой события 650 года нашей эры я обнаружил полное присутствие в Андах широких основ технического языка мифологии. Подобно некой мегалитической стене, выступающей из тумана, он стоит как громадный экспонат, организуя своей искусной конструкции всю священную историю андского опыта. Чрезвычайно многообещающий инструмент для расшифровки доисторической записи действительно существовал. Я полагал, что сделал достаточно, но я ошибался. Однако из-за одного небрежного аспекта я мог бы никогда не узнать, как пользоваться этим инструментом. Как только я пробовал понять этот широкий аспект, он превращался в хвост тигра, или точнее ягуара. В этом пункте исследование буквально шло само собой, и я просто следовал за символом ягуара в глубокое прошлое Анд, к началу века Веракочи и после него. К тому времени я вернулся из этого мифического путешествия. Я смотрел не только на андский опыт, но особенно на Инкскую империю совершенно иными глазами. Часть вторая. Происхождение истории. Глава шестая. Поиск отца. Эпиграф. «Чей бы ни был бык, а теленок мой». Старинная английская пословица. В Андах случилось нечто, исходным пунктом чего миф указывает 650 год нашей эры, момент, когда Веракоча покинул землю. Этим нечто было пришествие организованной войны, ранее неведомой в Андах, и вызванной в значительной мере, согласно мифологическим источникам,